Глава 68. Прошла неделя. Китти сидела за шитьем. Вошла настоятельница и, подсев к ней, внимательно разглядела ее рукоделие. «Вы очень хорошо шьете, дитя мое. Среди молодых женщин вашего круга это сейчас редкий талант. У меня мать прекрасная рукодельница. Вот будет радость! Для вашей мамы опять с вами свидится». Китти подняла голову. Что-то было в манере настоятельницы, что не позволяло принять ее слова как простое проявление вежливости. А она продолжала. «Я разрешила вам приходить сюда после смерти вашего мужа, полагая, что это отвлечет ваши мысли. Мне казалось, что в то время вам еще не по силам было бы совершить в одиночестве долгий путь в Гонконг. И не хотелось мне, чтобы вы целыми днями сидели одна дома без дела и только думали о своей утрате. Но теперь прошло уже 8 дней, пора вам и в путь». «Я не хочу уезжать, Мамере. Я хочу остаться здесь». «Здесь вам незачем оставаться. Вы приехали, чтобы не разлучаться с мужем. Ваш муж скончался. В вашем положении вам скоро потребуется уход и забота, каких здесь не найти. Милое мое дитя, ваш долг — сделать все возможное для благополучия того существа, которое Бог припоручил вашим заботам». Китти молча понурила голову. «Мне казалось, что я приношу здесь какую-то пользу. Это ощущение доставляло мне много радости. Я надеялась, что вы разрешите мне работать у вас до конца эпидемии». «Мы все вам признательны за помощь», — отозвалась настоятельница с легкой улыбкой. «Но сейчас, когда эпидемия пошла на убыль, приезд сюда уже не связан с таким риском, и я жду 2 наших сестер из кантона. Они должны прибыть в ближайшее время, и тогда ваши услуги мне, пожалуй, уже не понадобятся». У Китти упало сердце. Тон настоятельницы не допускал возражений. Китти уже достаточно ее знала, чтобы понять. Никакие мольбы на нее не подействуют. Одно то, что ей пришлось уговаривать Китти, внесло в ее голос нотку, если не раздражение, то опасной категоричности. «Мистер Одингтон был так любезен, что спросил моего совета». «Лучше бы он не совался не в свое дело», — перебила Китти. «Если бы он и не обратился ко мне, я все равно была бы вынуждена сказать ему мое мнение», — мягко возразила настоятельница. «Сейчас ваше место не здесь, а у вашей матери. Мистер Одингтон уже договорился с полковником Ю. Он дает вам охрану, так что в пути вы будете в полной безопасности. Уже наняты и кули, и носильщики. С вами поедет служанка. Она позаботится о ночлегах. Словом, комфорт вам всячески обеспечен».